36. Буря. Том вернулся в коттедж и остаток дня предавался грустным размышлениям, задавая себе вопросы, на которые, похоже, не было ответов, обдумывая свои отношения с Дженнет, беспокоясь из-за ее сегодняшнего неожиданного отсутствия. Он думал и о Хьюго тоже, о своем так называемом «друге всей жизни». Неужели он действительно вступил во что-то вроде коварного сговора с Нелл Квик? И если это так, то почему? С какой целью? Эти вопросы сбивали с толку и утомляли. Наконец Том пошел наверх и, одетый, улегся на кровать. Его разум пребывал в смятении. Не спятил ли он в конце концов? Феи, эльфы, ведьмы, магические зелья. Может, он все-таки сходит с ума? Однако молодой человек размышлял над этим недолго. Скоро его веки опустились, тело расслабилось. Последняя мысль, посетившая его перед сном, была о том, что позже он съездит в больницу узнать, как там Кэти. Разбудил Тома отдаленный раскат грома. Глаза его сразу открылись, никакого колебания, никакого медленного всплывания из глубин сна, просто внезапное ощущение абсолютного бодрствования. Он удивился, обнаружив, что в комнате темно, и быстро включил лампу у кровати, чтобы поглядеть на часы. Без четверти 10. Черт! Он же собирался поехать в Шрусбери. Теперь надо будет искать телефон-автомат и звонить или ехать туда, где его мобильник не будут заглушать помехи. Том встал с постели и подошел к окну. Конечно, было поздно, но откуда все же такая темень? Над лесом нависли тяжелые тучи, но они не казались грозовыми. Даже дождя не было. Звук отдаленного грома раздался опять. Подгоняемый любопытством, Том вышел из спальни и поднялся по лестнице на крышу. Как только он вышел из дверей, налетел сильный порыв ветра, взъерошив волосы и раздувая одежду. Маленькая фигурка, Ригвит, сидела на парапете, глядя вдаль, в направлении леса. Том подошел к нему. «Где ты был весь день?» — спросил он, обращаясь к профилю эльфа. В его голосе почти слышалась мольба. Ригвит продолжал смотреть вдаль. Он казался расстроенным, и даже в сумеречном свете Том разглядел горестное выражение его лица. «Сегодня в лесу многие собирались на совет. Волшебный народ собирался обсудить, что нужно делать. Я пытался найти Дженнет. Ундины спрятались, точнее, ушли под воду. Они очень напуганы». Он повернул свое маленькое личико к Тому. «Как и мы все», — добавил он мрачным тоном. Том покачал головой. «Я не понимаю, что происходит, Ригвит? Что случилось?» «Это все ведьма. Она высвободила силы, которых не понимает и которыми не может управлять». «Нелл Квик?» — Ригвит кивнул. «Глупая, тщеславная женщина в эту ночь может натворить много бед. Волшебный народ пытается найти способы обуздать силы зла, но боюсь, что это уже слишком поздно. Я думаю, все, что мы можем сделать, это спрятаться, пока это не закончится». Ригвит содрогнулся, и Том сжал его узкое плечо. «Почему слишком поздно?» — спросил Том. Ветер становился все сильнее, так что его слова как будто уносило прочь. Эльф опять отвернулся от него и кивнул на горизонт. «Смотри!» — сказал он, стуча зубами. Порыв ветра ударил в тот момент, когда Том распахнул дверь, толкнув его, как огромная рука. Шквал быстро заставил его уйти с крыши и бегом спуститься вниз по лестнице. Ветер явно перешел в штормовой. Наклонившись вперед и защищая глаза сгибом руки, Том выбежал из коттеджа, не расслышав крика Ригвита сзади. «Книгу! Ты должен взять с собой книгу! Это твоя единственная надежда!» Понимая, что пешком он доберется быстрее, Том выскочил на дорожку, которая должна была привести его в замок Брейкен. Ветер развивал волосы и одежду, листья летели в лицо, ветви клонились под усиливавшейся мощью урагана. Пока он бежал, зрелище, увиденное с крыши, оставалось неподвижной картинкой в его мозгу. Узкая полоска желто-белого света от спрятавшегося солнца резким контрастом обрамляла темно-серые облака, и на этом фоне четко вырисовывались холмы на горизонте. Но прямо над замком Брейкен висели мрачные черные тучи. Их клубившиеся края озарялись изнутри вспышками молний. Пока он смотрел, зигзаг молнии, пронизав воздух, коснулся самой крыши замка. Это производило зловещее впечатление, потому что казалось, что большой дом выбран преднамеренно. Темные облака нависали над ним, словно зловещее предзнаменование. Именно это зрелище и жуткое ощущение надвигавшегося несчастья и бросили Тома вниз по ступенькам, а затем через лес. Он бежал под завывание ветра, который с каждой минутой становился все сильнее, сгибая уже не только ветви, но и молодые деревца, хватая его за лицо холодными пальцами, словно пытаясь ослепить. Воздух из легких вырывался сухими резкими толчками, и хотя левая нога пока вела себя прилично, Том знал, что скоро опять начнет хромать. Ветви хлестали с обеих сторон тропинки, будто пытаясь задержать. Их шелест напоминал сердитые голоса. Ветер, казалось, сошел с ума и дул со всех направлений, то в лицо, замедляя передвижение, в следующую секунду подгоняя, бил в спину или, клубясь вокруг него, создавал ощущение смерча. В воздухе висела влага. Отдельные капли дождя все время падали на Тома, но ливень, к счастью, не начинался. Ему надо было успеть в замок до дождя, ведь дорожка быстро станет скользкой, а открытое поле, которое следовало пересечь, превратится в трясину. Неожиданно Том, споткнувшись обо что-то, растянулся во весь рост. Он покатился по земле, смягчая этим удар, но все-таки сильно ушиб плечо. Оглянувшись, молодой человек обнаружил вьющийся стебель, лежащий поперек тропинки, как хитроумно уложенная проволока. Он быстро поднялся на ноги и опять двинулся вперед, постепенно переходя на бег. Время от времени весь лес освещался отдаленной молнией, а медленный раскат грома, следовавший за ней, становился с каждым разом все громче. В отсветах вспышек лес казался призрачно одинаковым, состоявшим из серых, глубоких и резких теней. Ветви деревьев вздымались вверх, как руки в испуге. Том никогда еще не видел такой грозы, а леса таким враждебным, таким угрожающим. Он всегда считал этот лес своим владением, своим домом, но сегодня вечером чувствовал себя здесь чужаком, к тому же напуганным тем, что могло произойти. Хорошо, что дорога была ему известна. По-прежнему полной решимости добраться в замок Брейкен как можно скорее, Киндрид уже начал уставать. И все-таки его не оставляло страшное чувство, что его зовут. Голос в голове кричал, предупреждая об опасности, и одновременно вынуждал идти. Что-то опять вцепилось Тому в лодыжку. На этот раз он тяжело грохнулся на землю, и только вытянутые вперед руки спасли от серьезного повреждения. Однако, попытавшись встать, молодой человек ощутил, что хватка не ослабла, и вскрикнул от ужаса, увидев грязную руку, торчавшую из-под земли. Короткие костлявые пальцы обхватили его ногу. Другая рука появилась около лица, резко возникнув из треснувшей почвы, как на пружине. Грязь отлетала от ее тощих пальцев, когда они скрючились в воздухе. Молодой человек выдернул ногу и легнул растопыренные пальцы. Ладонь не убралась, а из земли уже лезла макушка маленькой, лысой, грязной башки. Обесцвеченные, полные ненависти глаза, редко видевшие солнце, сморгнули грязь. Затем появился злобно оскаленный рот, выплевывающий землю. Том опознал в нем одно из коричневых злобных созданий, обитавших в подземном мире у озера. Тварь тоже получила хороший пинок башмаком, но продолжала вылезать наружу. За длинной худой шеей появились такие же тощие плечи. Вспышка молний осветила эту картину, которая вполне могла быть кадром из старого черно-белого фильма ужасов. Вокруг стали появляться руки и плечи. Мертвецы восстают из могил. «Ну до чего банально», — подумал Том, опять пуская в ход башмак. Лицо, ухмылявшееся рядом с ним, просто напрашивалось на хорошую оплеуху, и он должным образом отреагировал, на этот раз для пущего эффекта, использовав кулак. Голова твари откинулась назад, но к его раздражению гнусная усмешка по-прежнему кривила и без того мерзкую рожу. Наверное, от того, что ему уже встречались эти подземные обитатели, он не так испугался или слишком спешил добраться до замка, чтобы успеть ощутить ужас. Киндрид подтянул ноги, собираясь встать. Две руки, выскочив из земли, рванули его вниз, и он с глухим стуком ударился лицом о землю, глаза заволокло белой пеленой. Узловатые пальцы крепко обхватили его голову и шею, причем давление было слишком сильным, чтобы вырваться. Ощущая вкус земли, в которую стало погружаться его лицо, Том мысленно выругал себя за то, что недооценил этих обитателей грязи. Он начал задыхаться и ощутил, как что-то снизу поднималось ему навстречу. Шок заставил отдернуть голову, руки с обеих сторон поднялись вместе с ним. Лицо, которое возникло из-под земли, со злобными бледными глазками и скрежещущими забитыми грязью зубами, удовлетворенно ухмылялось, словно тварь знала, что с ним все кончено, и выхода для него нет. Множество рук, обхвативших его ноги, предплечья, спину и плечи, возобновили свои усилия, таща его вниз, приветствуя его появление в их темном мире, стремясь уволочь в свой дом. И это каким-то образом разъярило Киндрида. У него было чем заняться, имелись более неотложные дела, чем зря торчать тут. С яростью, которая могла устрашить любых других, не настолько тупых существ, он дернул головой, ударив монстра в то, что являлось жалкой заменой носа, выпиравший хрящ с двумя узкими овальными дырами. Том надеялся, что от этого движения тварь ощутила не меньшую боль, чем он сам, и даже испытал мимолетное удовольствие, когда увидел муку, вспыхнувшую в бледных глазах. Он принялся лупить по рукам на своем теле так, что костлявые пальцы с заостренными ногтями, чтобы удобнее было копать, разжались. Молодой человек рывком поднялся на ноги и, наступив на чью-то макушку, сильно надавил. Голова скрылась вновь, но достаточно медленно, дав возможность как следует оттолкнуться и использовать ее как стартовую площадку, чтобы продолжить бег. Не обращая внимания на подземных обитателей, которые вылезали по обе стороны тропинки, как снятые замедленной съемкой причудливые игрушки на пружине, и перепрыгивая через появлявшихся перед ним, Том помчался по лесу и вскоре оставил их позади. Ему казалось, что он слышал за своей спиной разочарованные вопли, но из-за воя ветра трудно было сказать наверняка. Том ощутил возбуждение, уровень адреналина явно поднялся благодаря короткой схватке, из которой он вышел победителем. Его подгоняли мысли об опасности, нависшей над сэром Расселом. И эта опасность, он знал это наверняка, не была воображаемой. Упали отдельные крупные капли дождя, и тут же громыхавшие тучи пролили весь свой груз. Внезапный ливень немедленно промочил Тома насквозь, и хотя это до некоторой степени освежило его, вода обрушилась на голову и плечи тяжелым грузом, заставив согнуться, сделав бег более неуклюжим. Кроме того, за считанные минуты тропинка стала скользкой, так что Том не один раз поскользнулся, удержавшись на ногах только по счастливой случайности, а вовсе не благодаря своей ловкости. В темноте ночи, под проливным дождем, лес, который всегда был домом для Тома, детской площадкой для игр, превратился в нечто враждебное. Ветки хлестали по лицу и телу, словно в наказание, а земля под ногами, испещренная рытвинами, стремилась повалить его. Огромный дуб, подобно привидению, неясно вырисовывался впереди, пытаясь перекрыть дорогу. Молодой человек уже не был уверен, что дуб всегда находился здесь. Возможно, он обманным путем переместился. Его огромные нижние сучья выглядели величественно зловещими. Том резко остановился, судорожно глотая воздух. В неясном свете он увидел жуткие образы, выступавшие из дубовой коры. Фигуры и лица, не похожие ни на людей, ни на животных, напоминавшие чудовищ и демонов, которые посещают человека в его кошмарах. Почти человеческая голова с уродливо вывернутым лицом на теле слизняка повернулась посмотреть на его приближение. Тварь с изогнутыми рожками и черными глазами гадюки высунула раздвоенный язык из безгубого рта, направив его на Тома. Женская фигура со слишком большим количеством грудей и прядями волос, как у горгоны, похабно улыбнулась ему и провоцирующим движением выдвинула вперед бедра. Получеловек, нижней части тела не было, возможно, она скрывалась в стволе дерева, с глубокими дырами вместо глаз и рта, оглядывался вокруг, как бы желая увидеть, кто приближается. Были и другие, покрытые грубой корой тела, изогнутые, скрюченные фигуры, переплетенные друг с другом, как будто принимали участие в какой-то неспешной оргии. Киндред, тяжело дыша, согнувшись и вытянув перед собой руку, так как свет молнии угас, начал медленно обходить дуб. Он вовсе не собирался приближаться к этому мерзкому старому дереву, приюту отвратительных и жутковатых паразитов, утопленных в его коре, даже если для этого приходилось сойти с тропинки. Не раздумывая, молодой человек нырнул налево, в подлесок, опасаясь, что один из больших сучьев может легко вытянуться, чтобы зацепить его и втянуть в толпу монстров. Оказавшись в кустарнике, он быстро потерял чувство направления. Лес внезапно превратился в незнакомую территорию. Том побрел на ощупь, чертыхаясь, закусив нижнюю губу, и, наконец, повернул сперва в одну сторону, затем в отчаянии в другую, принялся кружить, совершенно сбитый с толку. Где найти что-нибудь знакомое, по которому можно сориентироваться? Но вокруг полная тьма, раскачивающиеся деревья и взбаламученные небеса. Только когда следующая молния осветила пейзаж, он смог достаточно отчетливо увидеть знакомый с детства длинный, расщепленный ствол дерева, в который давным-давно попала молния. Он стоял совершенно прямо, а острая верхушка вызывающе нацелилась прямо в тучи. Том быстро прикинул, где находится, и устремился в нужном направлении. Ему пришлось пробиваться до дерева-указателя через кусты ежевики и другой колючий подлесок, разрывая одежду и царапая руки. Молодой человек уже начал хромать, а левая рука онемела. Тем не менее, у него не оставалось времени беспокоиться об этом. Как только он опять нашел тропинку, то поспешно двинулся вперед, ощущая облегчение. Теперь направление известно. Вскоре, правда, после еще нескольких падений, ударов о ветви и туманных видений, ни одно из которых, к счастью, не дало себя рассмотреть как следует, он оказался на опушке леса перед большим полем. Том с благодарностью упал на колени, плечи его сгорбились, он большими глотками втягивал сырой воздух. Дождь хлестал еще сильнее, чем в лесу, и все же ледяные струи охлаждали и освежали. С глубоким вздохом Киндред опять поднялся на ноги и побежал по заросшей травой земле. После леса это казалось отдыхом. Ни ветви, ни кусты, ни уродливые твари не останавливали его. Ничто здесь не мешало его продвижению, кроме грязной земли и травяных змей. Возможно, он даже не заметил бы их в траве, если бы не растянулся среди них, споткнувшись о невидимую, скользкую рытвину в земле. Том упал на четвереньки, и змеи немедленно обвились вокруг его запястий, подобно слоистым браслетам. Он почувствовал, как другие обмотались вокруг лодыжек. Эти твари не представляли опасности, просто внушали отвращение, и он содрал их, вставая, затем ухватил за хвосты тех, что плели ноги, размотал и отшвырнул как можно дальше. Ему вспомнилась та противная штука, которую он проделал с Хьюго много лет назад, когда они были мальчишками, в качестве мести за то, что приятель выключил свет и закрыл его в подвале. Они играли на этом поле, и Том из-под тишка сунул травяную змею. В отличие от Хьюго, он знал, что она безвредна, за воротник рубашки друга. Хьюго визжал безостановочно, и Том, быстро задрав на нем рубашку, избавил его от змеи. Однако оказалось слишком поздно. Мальчик впал во что-то вроде транса, его без конца била дрожь. Тогда сэр Рассел поднял ужасный шум. Киндреду было навсегда запрещено играть с приятелем, так что месть вышла не очень сладкой. Том, слегка пошатываясь, побрел вперед, задавая себе вопрос, что еще попытается помешать ему на пути к цели. Наконец он достиг калитки на дальней стороне поля и некоторое время стоял, привалившись к ней, чтобы не упасть. Теперь Киндред снова находился под деревьями, но тропинка стала гораздо шире, превратившись почти в аллею, что заканчивалось у моста через реку. Близость к замку, казалось, до некоторой степени восстановила силы, хотя он все еще хромал и скорее ковылял, чем бежал, а левая рука неуклюже висела, нарушая равновесие. Ветер, похоже, стал дуть еще сильнее сквозь туннель, образованный деревьями, сплетавшимися над головой, но, по крайней мере, молодой человек был защищен от ливня. Капли дождя все-таки проскальзывали сквозь полок из листьев, но они шлепались на голову и плечи с гораздо меньшей силой и единством. Мост уже был близко, и Том стал смаргивать воду с глаз, засомневавшись в правдивости зрелища, открывшегося перед ним. Вода с обеих сторон перехлестывала через низкие каменные перила. Волны, соединяясь с дождем, образовали одну огромную, покрытую рябью лужу вдоль всей длины моста. Однако напугало Тома то, что эти волны походили на водяные руки, готовые схватить любого дурака, рискнувшего ступить на мост. Что ж, опять надо проходить, как сквозь строй. Против чего он воюет? Какие силы вызвала Нелл Квик, чтобы осуществить свой подлый замысел? Все это было до безумия неправдоподобно. Все, что случилось с ним в последнюю неделю — однако такова была реальность, это происходило на самом деле. Дождевая вода слетела с волос, когда молодой человек яростно потряс головой, то ли чтобы прояснилось в голове, то ли чтобы опровергнуть собственное безумие. Он и сам не знал наверняка. Почувствовав, как в нем растет ярость, Киндред позволил ей завладеть собой, понимая, что это к лучшему, так он перестает быть жертвой. Ярость была тем волшебством, которое должно было помочь ему пройти это испытание. Ярость стала еще более реальной, чем все, с чем он до сих пор сталкивался. С хриплым криком Том сбежал на мост. Водяные валы обладали неожиданной силой, и они набросились на него, швыряя из стороны в сторону. Огромные бушующие башни высоко вздымались над головой, падая оттуда свинцовым потоком, чуть не заставив упасть на колени. С каждым воплем в рот попадала вода, как кляп, от которого он давился, сплевывая ее, набирая воздуха, чтобы снова крикнуть. Его сопротивление, его гнев были не бесцельны, он знал это. Каким-то образом это создавало равновесие. Человек против стихии? Нет. Разумный человек против неизвестных — и иррациональных сил, которым не было места в мире, где он жил. Том опять заорал, но эффект оказался несколько испорчен огромным потоком воды, который заставил его сплевывать и задыхаться, борясь за глоток воздуха. Тем не менее он продвигался вперед, глаза жгло, он сгорбился, как старик, и шаги его выглядели скорее широкими, чем длинными, словно он шел по палубе океанского лайнера в бурном море. Дважды Том падал на одно колено, и каждый раз река под мостом, казалось, возобновляла свои попытки, насылая все более сильные волны, как будто хотела смыть его с моста. И ей это почти удалось. Внезапная огромная стена воды заставила его потерять равновесие и, закрутив, ударила о перила. Верхняя часть тела согнулась над каменной балюстрадой, так что он смотрел прямо в разъяренную реку внизу. На секунду Тому показалось, что он видит фигуры и лица, образованные бурлящей пеной. Отвратительные существа явились полюбоваться его мучениями. Пока он глядел, огромная струя взвихренной воды взлетела вверх, навстречу ему. Том понял, что его сейчас смоет, и изо всех сил вцепился в перила, понимая, что если он упадет в этот пенный водоворот, то у него не останется никаких шансов. Он тут же утонет. Киндрит намертво прилип к каменной кладке, скрючившись по колено в воде, согнувшись так, что перила представляли хотя бы минимальную защиту от взбесившейся стихии. На четвереньках, дюйм за дюймом, он продвигался вперед, ударяемый все новыми и новыми волнами. Но их мощь убывала по мере приближения к концу моста, словно вода обладала разумом, который осознавал, что она проиграла битву. В последней попытке река поднялась с обеих сторон одновременно, надеясь смыть бросившего ей вызов. Волны кипели яростью и разочарованием. По крайней мере, такая картина возникла в разгоряченном мозгу Тома. Так что ему пришлось распластаться, прижаться к мосту, захлебываясь водой. Он от души желал, чтобы его тело стало тяжелее. А затем вода начала мелеть, вытекая сквозь точные отверстия, проделанные по всей длине моста. Том с усилием набирал в легкие пропитанный влагой воздух. В этот момент он знал, что победил, и, казалось, река тоже поняла это. Вода схлынула с моста, волны больше не перехлестывали через перила. Все еще задыхаясь, Том с трудом поднялся на ноги и побрел через лужи, не останавливаясь, пока вновь не оказался на грязной дороге, что вела в замок Брейкин. Он чувствовал себя измотанным, левая половина тела ощущалась мертвым весом, ношей, которую приходилось тащить. Что он может сделать, чтобы победить Нелл Квик вместе со всеми странными силами, которыми она обладает? В таком состоянии он даже с Хьюго не мог бы справиться. Так хотелось упасть на пропитанную дождем землю и заснуть, несмотря на грозу. Но что-то удерживало его на ногах, наполняя безмолвным одобрением. Прислушиваясь к себе, он осознал, что это его собственная решимость приказывает ему не сдаваться. Гнев побуждает идти вперед и сделать все, что в его силах, как бы малы они ни были, для своего деда. Том, спотыкаясь, брел по тропе, бормоча, что должен поскорее попасть в замок, пока еще не слишком поздно. Он расстроит эту игру. Или, тут молодой человек остановился, но не больше, чем на секунду, умрет в попытке сделать это. С этого момента Том перестал тратить силы на разговор с самим собой, сосредоточившись только на ходьбе, и, к собственному удивлению, вскоре обнаружил, что стоит в начале пологого подъема к замку Брейкин, темному и зловещему на фоне фиолетового ночного неба. Место, предназначенное для того, чтобы творить там зло. Зигзаг молнии расщепил воздух и, казалось, ударил в здание. Несколько огней, что горели в окнах, тут же мигнули и погасли. Чудовищный раскат грома, одновременный с молнией, но продолжавшийся гораздо дольше, заставил Тома съежиться и закричать, словно от боли.